И все же он использовал меня, чтобы выманить Тоби, как Шеффилд Грейсон и Мелли с Элли. Как сказал мне Нэш, будто вечность назад, никакой ты не игрок. Ты стеклянная балерина. Или нож. А может, и то, и другое. Может, меня можно сравнить с десятком самых разных вещей на самые разные случаи. Но только ничего из этого списка не имеет отношения к тому, кто я такая на самом деле и чем отличаюсь от других. Я заглянула старику в глаза на висящем в комнате портрете и вспомнила сон, в котором мы с ним играли в шахматы. Нет, вы меня не выбрали, а использовали. И продолжаете использовать. Но знаете что? С меня хватит. Глава 87. Час спустя я пошла искать одного из Хоторнов. Я хочу тебе кое-что рассказать. Ксандра я застала в его лаборатории, по тайной комнатке, где он сооружал машины, выполняющие простые операции сложными путями. «Кое-что рассказать? А ты точно меня ни с кем из братьев не спутала?» — поинтересовался он. «А то обычно мне никто ничего не рассказывает». Он возился с какой-то миниатюрной катапультой, элементом причудливого устройства, порожденного умом Ксандра Хоторна. «Но это же была твоя игра», — напомнила я. «Старик придумал ее для тебя». «Может, это только так казалось?» Ксандр зарядил катапульту металлическим шариком. «Сперва». Я многозначительно на него посмотрела. «А можно поподробнее?» «У Джеймсона безупречная концентрация. Грейсон всегда завершает начатое. Даже Нэш, пусть и предпочитает маршруты поживописнее, но непременно дойдет из точки А в точку Б». Ксандр оставил катапульту и посмотрел на меня. «А я иначе устроен. Выхожу из точки А, а по дороге непременно набредаю на перекресток, где фиолетовый цвет встречается с цифрой 127. Или еще что-нибудь в этом роде». Он пожал плечами. «И в этом одна из моих особенностей. Мой мозг обожает отвлекаться. Если я встречаю новую тропу, то мне надо ее исследовать. Старик это знал». Ксандр пожал плечами. «Рассчитывал ли он, что именно я нажму на курок?» «Да. Но куда я в итоге пришел?» Он отступил и обвел взглядом свой шедевр, которым гордился бы и сам Руб Голдберг. «Старик прекрасно знал, что до точки Б я не доберусь. Мне хотелось кому-нибудь рассказать о случившемся. Я выбрала Ксандра, потому что мне казалось, что я перед ним в долгу, как и Вселенная, а может, даже его дед. Но теперь он старательно показывал, что не хочет никакой близости, что ему мои откровения ни к чему». «Так и куда ты в итоге пришел?» — спросила я. Ксандр наклонился и запустил катапульту. Металлический шарик закатился в трубку, спустился по спирали вниз, задел рычажок, перевернул ведро с водой, запустил воздушный шарик. И, наконец, причудливый аппарат сдвинулся в сторону, открыв для обзора стену. Стена была увешана фотографиями смуглых мужчин. На табличках под каждым значилась одна и та же фамилия. «Александр, я подумала об игре, которая занимала нас вот уже 2 недели. Шеффилд Грейсон, Джейк Нэш. Может быть, старик предусмотрел это отклонение от первоначального маршрута?» «А хочешь узнать, что я выяснила?» — спросила я Александра. «Ну, конечно», — игриво ответил он. «Но хочу сказать 2 вещи, пока не забыл». Он поднял 2 пальца, средний и указательный. «Во-первых, вот номер Тэй». Он протянул мне обрывок бумаги с цифрами на нем. «Я должен позвонить ей и сообщить, что ты жива». Я нахмурилась. «А мне ты тогда зачем даешь этот номер?» — спросила я. «Потому что предупрежден, значит вооружен, особенно если речь о Тэе». Я сощурилась. «Хорошо, а что во-вторых?» Ксандр нажал на кнопку, и стена отъехала в сторону. За ней появилась 2-я мастерская. «Вуаля!» Я с изумлением уставилась на содержимое этой комнатки. «Это что?» «Трое самых симпатичных дроидов из Звездных войн. В натуральную величину», — с улыбкой объявил Ксандр. «Для Макс». Глава 88. «Вы ж мои прекрасные щучки!» — восторженно воскликнула Макс при виде подарка от Ксандра. Дроиды так ей понравились, что пару мгновений она не замечала меня, но потом посмотрела в мою сторону с укором. «Должна тебя предупредить, ты сегодня бледненькая. Великому доктору Лью это не понравится». По всей видимости, это означало, что мой врач будет очень меня ругать за то, что последние 20 часов я провела на ногах. «Спасибо», — сказала я. Макс подняла на меня взгляд, и тогда я добавила, что привезла сюда маму. Я слишком хорошо знала свою лучшую подругу и понимала, что этот поступок дался ей нелегко. «Да что уж там», — она пожала плечами. «Тебе спасибо, что подорвалась. За то, что дала одной повод позвонить, а другой взять трубку. Скоро ты домой поедешь. Я не хотела, чтобы Макс уезжала. но в то же время понимала, что у нее своя жизнь, и куда безопаснее прожить ее вдали от дома Хоторнов, от всего того, что я унаследовала вместе с миллиардами, от ядовитого древа и всего, что с ним связано. Когда мне позвонила Тея, я долго не хотела брать трубку, ведь ровно для этого Ксандр сообщил мне ее номер. И все же... «Алло», — мрачно сказала я. Повисла пауза, а потом я услышала. «Я тут провела небольшое расследование, и выяснилось, кто испортил твой шкафчик. Один девятиклассник. Хочешь, имя назову?» Какая же я дура. Надеялась на какие-то извинения. Нет, мне хотелось закончить на этом наш разговор, но я не могла. «Ребекка в порядке?» «Потрясена случившимся, но в целом, да», — с нежностью проговорила Тея. Но недобрый смешок в конце фразы все испортил. Настолько, что она кричала на меня за то, что я подвергла тебя опасности. Вот оно что. Я пожала плечами, пускай и Тея меня не видела. Ребекка в этом смысле у нас вне конкуренции. То, что я могла шутить на такие темы, лишь еще раз доказывало, как далеко мы с Ребеккой зашли. У меня был выбор, голос Теи дрогнул. Да, она была той еще чертовкой, человеком со сложным характером и еще тысячей тараканов в голове, но точно не злодейкой. Она волновалась за меня. Мне пришлось выбрать ее, понимаешь, Эйвери? Тея не стала дожидаться моего ответа. Для меня Ребекка всегда на первом месте. Она не верит мне, но я это ей докажу, и неважно, сколько времени потребуется, я всегда буду выбирать ее. Я не знала, каково это, когда один человек становится для тебя целым миром, когда ты смотришь на него и чувствуешь это. И я не верила, что и у меня могут быть такие отношения. Я не хотела, чтобы они были. Но так было прежде. Когда мы с Теей закончили разговор, я пошла искать Грейсона. Глава 89. Я рассказала Грейсону, что случилось с его отцом, но про Иви говорить не стала. Он выслушал меня с каменным лицом. «Выглядишь так, будто не прочь кого-нибудь покалечить», — сказала я. Он только головой покачал. Я развернула его лицо к себе. «А мечами помахаться случайно не хочешь?» Грейсон снова выправил свою стойку. «Пусть меч сам тебя ведет», — напомнил он, и в моей голове тут же пронеслась вереница других воспоминаний. О нашей первой встрече, о том, какой он тогда был надменный, уверенный в себе и в собственной значимости для этого мира. О том, как я впервые поймала на себе его испытующий взгляд, и как он сказал, что у меня выразительное лицо,